в узенькой комнате, где на стене висел старый плакат, изображавший в нескольких картинках способы оживления утонувших в реке, за деревянным столом в полном одиночестве сидел средних лет небритый человек с встревоженными глазами. «Могу ли я видеть председателя правления?» — вежливо осведомился экономист-плановик, снимая шляпу и ставя свой чемоданчик на порожний стул. Этот, казалось бы, простенький вопрос почему-то расстроил сидящего так, что он даже изменился в лице. Кося в тревоге глазами, он пробормотал невнятно, что председателя нету. «Он на квартире у себя?» — спросил Поплавский. «У меня срочнейшее дело». Сидящий ответил опять-таки очень несвязно, но все-таки можно было догадаться, что председателя на квартире нету. «А когда он будет?» Сидящий ничего не ответил на это и с какой-то тоской поглядел в окно. «Ага», — сказал сам себе умный Поплавский и осведомился о секретаре. Странный человек за столом даже побагровел от напряжения и сказал невнятно опять-таки, что секретаря тоже нету, когда он придет неизвестно, и что секретарь болен. «Ага», — сказал себе Поплавский. «Но кто-нибудь же есть в правлении?» «Я», — слабым голосом отозвался человек. «Видите ли», — внушительно заговорил Поплавский, «я являюсь единственным наследником покойного Берлиоза, моего племянника, погибшего, как вам известно, на Патриарших, и я обязан, согласно закону, принять наследство, заключающееся в нашей квартире номер 50. «Не в курсе я, товарищ», — тоскливо перебил человек. «Но позвольте», — звучным голосом сказал Поплавский, «вы член правления и обязаны...» И тут в комнату вошел какой-то гражданин. При виде вошедшего, сидящий за столом, побледнел. «Член правления Пятнашка?» — спросил у сидящего вошедший. «Я?» — чуть слышно ответил тот. Вошедший что-то пошептал сидящему, и тот, совершенно расстроенный, поднялся со стула, и через несколько секунд Поплавский остался один в пустой комнате правления. «Эх, какое осложнение! И нужно ж было, чтоб их всех сразу!» — с досадой думал Поплавский, пересекая асфальтовый двор и спеша в квартиру номер 50. Лишь только экономист-плановик позвонил, дверь открыли, и Максимилиан Андреевич вошел в полутемную переднюю. Удивило его несколько то обстоятельство, что непонятно было, кто ему открыл. В передней никого не было, кроме громаднейшего черного кота, сидящего на стуле. Максимилиан Андреевич покашлял, потопал ногами, и тогда дверь кабинета открылась, и в переднюю вышел Коровьев. Максимилиан Андреевич поклонился ему вежливо, но с достоинством, и сказал: «Моя фамилия Поплавский. Я являюсь дядей...» Но не успел он договорить, как Коровьев выхватил из кармана грязный платок, уткнулся в него носом и заплакал. «Покойного Берлиоза!» «Как же, как же!» — перебил Коровьев, отнимая платок от лица. «Я как только глянул на вас, догадался, что это вы!» Тут он затрясся от слез и начал вскрикивать. «Горе-то, а! Ведь это что же такое делается, а?» «Трамваем задавило», — шепотом спросил Поплавский. «Начисто!» — крикнул Коровьев. И слезы побежали у него из-под пенсне потоками. «Начисто! Я был свидетелем, верите? Раз! Голова прочь! Правая нога хрусть пополам! Левая хрусть пополам! Вот до чего эти трамваи доводят!» И, будучи, видимо, не в силах сдержать себя, Коровьев клюнул носом в стену рядом с зеркалом и стал содрогаться в рыданиях. Дядя Берлиоза был искренне поражен поведением неизвестного. «Вот, — говорят, — не бывает в наш век сердечных людей», — подумал он, чувствуя, что у него самого начинают чесаться глаза. Однако в то же время неприятное облачко набежало на его душу, и тут же мелькнула змейкой мысль о том, что не прописался ли этот сердечный человек уже в квартире покойного, ибо и такие примеры в жизни бывали».